Хорошо, родные мои, сегодня тема, на которую я сегодня хотел поговорить. Тема, на которую я хотел сегодня поговорить, время встать. Вы слышите? Сейчас время нам встать. У нас нет времени больше сидеть. У нас нет времени больше откладывать наше спасение. Понимаете, все, что мы должны сейчас понять, мы должны понять реальность положения. Смотрите, как мы начнем к чему-то идти, если мы конкретно не разложим, не сделаем диагноз вещей. Сосредотачивайтесь, пока я сейчас говорю, да, пожалуйста, чтобы у нас... Я хотел очень быстренько, очень коротенько сказать слово, да, и мы потом хотели молиться за Руслана, да? Руслан, мы хотели молиться за духовное крещение, да, ты хотел сегодня, да, молиться? Да? Ты хотел? Да, вот сегодня ты получишь знамение крещения иными языками. Амин? Ты сегодня будешь крещен. Господь благословит тебя. Потому что Господь, Он добрый Господь, и Он дает нам все. Смотрите, что сначала делает доктор, когда ты приходишь, и ты говоришь, о, у меня что-то болит, он становит тебе диагноз. Как мы можем начать молиться о пробуждении, если мы не видим того, что происходит у нас? Господь начал нас потихонечку, несколько лет назад, показывать нам реальность нашей нации, реальность того, что происходит в нашем штате. У нас, мы уже говорили о том, что в церквях происходят самые большие грехи, которые даже не происходят в мире. Вы все с этим согласны, вы сталкивались с этим, я сталкивался очень сильно с этим. И я уже говорил и на энкаунтере, и до этого я говорил, что девушка в хору может запросто иметь, это данные, факты, может запросто иметь рядом себе Библию, платочек, пачку Marlboro сигарет и пачку презервативов. Все в одной сумочке, и она идет на служение, служить Господу. Вы понимаете, что что-то должно измениться в нашей жизни, потому что Господь пришел изменить наши судьбы, вы слышите? Господь хочет, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то начало жить, а чтобы что-то начало жить, кто-то должен встать, вы все со мной согласны? Кто-то должен захотеть, а как ты можешь захотеть, если Господь не покажет тебе реальность? И мы приходим иногда в церковь и видим горстку молодежи там, горстку молодежи там. Приезжаем на какой-то Алкай-Бич или куда-то, ты смотришь сотни молодежи, тучами ходят, пьяные, полностью оторванные от реальности. И Господь хочет поставить церкви диагноз. Господь хочет сказать, что ты видишь. Некоторые говорят, о, с нами Господь, давайте помолимся за то, давайте помолимся за то. Ты должен стать честным человеком, мы уже с вами говорили, и сказать, в наших церквях Бога нет. Если бы в наших церквях был Господь, постигла ли бы нас вся эта грязь, которая постигает нас сейчас? Вы слышите меня? Что-то должно измениться. Кто-то должен встать и сказать, Господь, я больше не хочу этого. Кто-то должен встать и сделать шаг вперед. Да, мы будем поститься, мы будем кричать, мы будем делать энкаунтеры. Кто не знает, что это встреча с Богом. Я верю, что те, которые не были там, вы будете, вы слышите. Кто был на энкаунтере, кого Бог благословил, поднимите руки. А почему так тихо? Аллилу! Аллилу! Аллилу! Господь живой. И таким образом мы будем оживлять нашу жизнь, оживлять нашу молодежь. Мы будем, знаете, почему некоторые говорят, это у нас такая молодежь? Нет. Те, которые проповедуют о Боге, никогда не встретились с Богом. Как ты, проповедник, проповедуешь Бога, который никогда не пережил реального Бога в своей жизни? Как ты можешь дать человеку того, что ты не имеешь? Вы все со мной согласны? Знаете, почему на энкаунтере люди пережили так Бога, как они никогда в жизни не переживали? Потому что те, которые стояли на сцене и молились, они хотели, чтобы они пережили то же, что и пережили мы. Вы понимаете? Мы просто хотели поделиться тем экспириенсом, который Господь дал нам. Это перевернуло всю нашу жизнь в корне. Это изменило всю нашу судьбу, наше мышление в корне. Потому что мы встретились с Богом. И Господь хочет поставить диагноз церкви. Давайте сейчас откроем Агей, первая глава. Страница Библии 912. Агея очень тяжело найти, он очень маленький, всего лишь размещается на 1,5 страничке. В Библии очень много страничек, около 1500. Хорошо, Агея 912 страница, Агея 1 глава с 8 стиха. Агея с 1 глава с 8 стиха. Здесь написано, «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм». Еще раз скажу, взойдите на гору, взойти на гору, это знаете, это есть символ того, что ты встречаешься с Богом, ты идешь вверх, ты встречаешься с Ним. на гору и носите дерева, и стройте храм. Все, что Господь хочет от своей церкви, чтобы церковь встала и начала строить храм. Храм, где обитает Господь, а не где обитает религия. В храме, где обитает жизнь Божья, туда, куда человек может прийти и сказать: «Я благодарен Богу за эту церковь, потому что здесь я освобождаюсь, здесь изменяется моя судьба, здесь я получаю все, что я имею, все, что я хочу иметь». И мы не дождемся второго энкаунтера, вы слышите? Мы не дождемся второго энкаунтера, потому что я знаю, что Господь еще больше изольет свою жизнь и славу на тех людей, на тех женщин и мужчин, которые будут там. Господь будет менять судьбы людей. И стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, прославлюсь. Вы знаете, что на этой земле, слушайте меня внимательно, существует только две категории церквей. Естественные церкви, которых в основном подавляющее количество, и очень небольшое количество сверхъестественных церквей. Вы слышите меня? В естественных церквях всегда, всегда прославляется плоть. Я сейчас скажу, что я имею в виду. Что такое естественная церковь? Там, где вышел пастор, сказал тему, и все поклоняются ему. Там, где группа прославления спела, все говорят, как они спели. Кто-то вышел, что-то сказал, вся слава идет человеку. Но когда Бог поднимает сверхъестественную церковь, там невозможно отдать славу человеку, вы слышите? Потому что такие чудеса начинают происходить, бесы выходить, исцеление происходить, массовое крещение Духом Святым. Человек не может этого делать. И Бог хочет поднять сверхъестественные церкви, через которых Он будет прославляться, через которые Его имя будет прославляться. Он хочет прославиться, Он не может прославиться через церковь, где везде плоть, везде, куда ни сунься, везде стоит человек, куда ни сунься, везде стоит человек. Ожидаете много, а выходит мало. Что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении? Тогда как вы бежите каждый к своему дому, посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы хлеб и виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Господь говорит, можете ли вы себе задать вопрос? Вы знаете, мы настолько привыкли жить в проклятии, настолько привыкли жить безденежье, никакой радости нет. Я честно говорю, я устал видеть людей несчастливыми. Я говорю, Господь, когда-нибудь придет счастье в нашу жизнь, просто счастье, когда ты идешь по улице, и ты счастлив жить, вы слышите меня? Я хочу, чтобы это пришло в нашу нацию. Я хочу, чтобы Господь поднял поколение людей, которые будут спасать других. Не просто сидеть и ждать, и наживаться. Спасать других. Делать все возможное, чтобы твой брат и твоя сестра были спасены. И он говорит, задайте себе вопрос, почему у вас нет ничего хорошего? Почему у вас нет никакого благословения? Только по одной причине, потому что вы все суете, каждый в свой рот. Все гребете только под себя. Я не могу благословить такое строение. Я не могу прославиться через это строение. Смотрите, что происходит у нас. В основном, знаете, что меня больше всего удивило? Я пришел в шок. Я начал спрашивать людей. Я некоторое время назад уже это место говорил такое интересное. Я начал просто спрашивать людей, зачем ты ходишь в церковь? Вот главная причина прихода в церковь человека. Ты скажешь, странный вопрос. Родные мои, не странный вопрос. Я удивился ответом, я был в шоке, что происходит с нашими мозгами. Спрашиваю одного человека, почему ты ходишь в церковь? Почему ты вообще в церкви? Я хожу в церковь только потому, что там классная группа прославления. Я пришел в ужас. Говорю, Господь, люди ходят, потому что там классная прославление группа. Люди ходят, спрашиваю других, почему вы ходите? Они говорят, нам вообще ничего не нравится. Я говорю, а что вы там ходите? Говорит, там хорошее детское служение. Говорит, мы вообще просто сидим, страдаем на лавочке только по одной причине, потому что там хоть наши дети что-то получают. Я просто удивился. Вы понимаете, что сейчас, знаете, какие церкви самые такие крутые? У кого апшенсов больше? Знаете, что такое апшенс, да? Смотрите, что получается. Когда ты идешь на дилерскую, и ты выбираешь машину. Все говорят, какие у машины есть options. Как это по-русски перевести? Кто? Выбор, да, или... А? на вороты. Понимаете, что есть в машине, да? Там есть тот пакетч, там кожа, люк, там air-conditioner, там стерео, там такие вещи некоторые, да? Сейчас, знаете, какие выигрывают церкви, которые говорят, у нас и женское служение, и мужское служение, у нас и все, и детское служение, и такое служение. Понимаете, сейчас люди делают, пытаются создать руками человеческими инкубатор, в который, знаете, мы вот сделаем как буфет. Буфет, знаете, почему такой он классный? Все буфет любят. Ну, все любят буфет. Аминь, а? Мы все любим буфет. Мы все любим поесть. Почему? Потому что ты приходишь, если тебе не нравится чикен, ты возьмешь себе шримпов. Если ты не любишь ни шримпы, ни чикен, ты возьмешь себе какую-то свинины наешься. Там в каком-то соусе. Вы понимаете меня, да? Почему? И мы, и церкви пытаются, все, что сейчас пытаются сделать церкви, буфет. Вот у нас все, вот у нас проповедник приезжает, и все церковь идут проповедника послушать. Да когда люди будут ходить в церковь, когда чудеса Божьи начнут происходить? Люди хотят бежать в церковь. Некоторые люди говорят, почему? Вот туда бегут, туда не бегут, потому что там Господь, а там Господа нет. Господь хочет создать, Он сказал, я создам мою церковь. Мы ходим и пытаемся создать церквя руками человеческими, набить больше опшенсов, больше выбора туда поставить, чтобы ты зашел, и как в ресторан, у тебя есть тот выбор, церквя превратились в клуб. Бог не благоволит этим церквям. Все, самое главное ушло из церкви. Это жизнь, вы слышите? Из церкви ушла слава Божья. Там, где ты приходишь, и каждый раз ты чувствуешь, что Бог изменил твою судьбу. Ты идешь домой, ты говоришь, сегодня я по-настоящему прославил Иисуса. Вы знаете, родные мои, я хочу, чтобы в этой церкви самое главное, это было поклонение и прославление Господу. Вы все слышите меня? Я хочу, чтобы когда люди заходили в эту церковь, самое важное, вот когда люди заходили, знаете, первая вещь бросается в глаза. Я хочу, чтобы первая вещь, которая бросалась на людей, это поклонение. Когда люди заходят, говорят, вау, вот тут славят Иисуса так, как я еще нигде не видел, что славят Иисуса. Вот это моя мечта. И ты знаешь, какая мечта, как пастор, какая моя мечта? Чтобы люди научились поклоняться Ему, вы слышите? Чтобы люди научились славить так Его, что когда другие заходят, и я верю, что во время прославления и поклонения люди будут исцеляться, крещение духовное будет, вы слышите меня? Бесы будут выходить из людей, потому что мы с вами будем переживать уровень прославления больше и больше. Мы с вами будем учиться поклоняться, мы с вами будем славить Его, будем отдавать Ему всю жизнь, и вы увидите, какая слава будет высвобождаться. Господь сказал, мой дом мой, как наречется? Домом молитвы. Он не наречется домом слова, хотя слово есть, слово нужно, вы все согласны. Он не наречется домом десятин, пожертвований, он наречется домом молитвы, домом хвалы, поклонения, домом войны, вы слышите меня? Вот какую церковь хочет строить Господь. Вот какую церковь хочет строить Господь. Хорошо, давайте откроем Экклезиаста 11 глава. Экклезиаста 11 глава. Экклезиаст 11 глава. У кого есть Слово Божье, открывайте, пожалуйста. Носите с собой Слово Божье в церковь. Хорошо. Я вам говорю, что нам сейчас время встать. Нам сейчас время встать. Иди свидетельствуй. Не верь никому, что люди скажут тебе, о, это у тебя потухнет. У меня не потухло, и у тебя не потухнет. У наших служителей не потухло, и у тебя никогда не потухнет. Вы слышите меня? Только по одной причине, потому что мы продолжаем славить и спасать людей. Мы славим людей на одной стороне и спасаем людей на другой стороне. Мы славим Господа на одной стороне и спасаем людей на другой стороне. Смотрите, Экклезиаст пишет. Знаете, мы все научились говорить, о, еще не время для меня. Вот пройдет то-то время, вот я еще это не получил, вот я еще от этого не освободился. Смотрите, что мудрый Соломон пишет. 11 глава Экклезиаста, 4 стих. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Вы слышите меня? И кто смотрит на облака, тому не жать. Тому никогда не жать. Если у тебя на площадях лев, а там где-то в городе волки воют, ты всего боишься, в твоей жизни никогда ничего не произойдет. Знаете, как один раз сделали опрос у очень, знаете, таких... пожилых людей, которым было за 70 лет. За 70 лет. Несколько человек, около, по-моему, 10-15 человек собрали старушек и старичков, мужчин таких, христиан, которые были в Боге, верующие люди. И спросили, говорили, что бы вы хотели поменять в своей жизни, если бы вам была дана возможность прожить жизнь еще раз, заново. И самая главная вещь, которая прыгала практически из всех, они говорили, мы не брали никакого риска в нашей жизни. Они говорят, мы стенаем, что мы никогда не взяли риска в своей жизни, вы слышите? Никогда не рискнули сделать что-то из ряда вон выходящее. Тебе говорят, слушай, открой домашнюю группу, а ты подумай, так слушай, а я возьму и открою ее, вы слышите? А я возьму и наполню ее людьми, а я буду делать. Вы понимаете, ты скажешь, слушайте, энкаунтеры, родные мои, у нас тоже в Вашингтоне, когда энкаунтеры, вот мы только начинали, да? Вы не можете даже представить, какие люди, сколько проклятий, сколько вещей. Вон Андрюша смеется, сколько, ничего не получится. А мы говорили, что мы не надеемся на себя, а мы взяли риск, вы слышите? И поэтому сейчас весь Вашингтон звонит. У нас ребята, которые занимаются, Андрюша и Таня занимаются энкаунтерами, взяли себе 5000 минут на телефон, потому что им звонят днями и ночами, днями и ночами. Я так благодарен, что я ваш телефон вставил туда. Я так благодарен. О, Господь дал мудрости. Ну, аллилуйя, пусть вас Господь благословит, братья и сестры. Да-да, аллилуйя, амин, амин. И смотрите, что получается. И звонят. Знаете, почему звонят? Люди просто так не звонят и вызванивают твое имя. Знаете, такого-то можно попасть, можно записаться на энкаунтер, еще там. Знаете почему? Потому что это Бог делает, вы все со мной согласны. Мы не давали никакой рекламы в перспективу и давать не собираемся. Потому что Царство Божье рекламирует Иисус Христос. Царство Божье, если это его бизнес, он занимается своим бизнесом. Если это твое маленькое царство, то у тебя открывать перспективу, у тебя будет вот такое объявление. Приходите в нашу церковь. А я не хочу в вашу церковь, я хочу в его церковь. Там, где слава Божья, там, где жизнь, там, где меняются судьбы. Там, где меняются жизни и никогда не станут такими же самыми, какими они были до энкаунтера. И я дал Богу обещание, что это церковь Его, вы слышите меня? Я просто здесь раб, который служу, обнимаю вас, люблю вас. Я просто раб и учу тех, которые вокруг меня, быть рабами. И все рабы сказали. И все служители сказали. Молодцы. Рабы, служители, это одно и то же. Вы понимаете, Господь сказал. У Бога очень хороший принцип, мне нравится такой принцип. Он говорит своим ученикам, кто больше, возлежащий или служащий? Он говорит, не возлежащий, он говорит, а я между вами как кто? Как служащий. Я между вами как раб. Вот это есть принцип Царства Небесного. Когда ты видишь, что служат пастору, это церковь человеческая. Когда ты видишь, что служителя и пастор служат людям, это церковь его. Потому что это единственная вещь, по которой ты можешь различить, как работает все. Вы понимаете? Не вздумайте никакой плоти никогда поклоняться. Мы просто люди, которые просто служим Иисусу и учим тебя делать то же. И все вы будете служителями. У тебя нет выбора не быть служителем. Когда ты попадаешь вот в эту церковь, на это место, первое, что ты всегда будешь слышать, что ты будешь служителем. Ты будешь спасать людей. Ты будешь исцелять больных. Ты будешь изгонять бесов. Я вам говорю, это очень легко. И пусть мне никогда никто в жизни не скажет, что это трудно. Ты уверовавший? Кто здесь уверовавший? Открываем от Марка. Все знают это, да? Никто не знает, сейчас откроем. От Марка 16 глава. От Марка 16. От Марка 16. Раз вы так уверенно сказали, что вы уверовавшие, я вам сейчас скажу, что здесь. Что Иисус написал нам, уверовавшим? Всем, не служителям, всем вам. Девочкам, девушкам, женщинам, всем. Вы все будете в работе Божьей. Вы слышите меня? Моя мечта, чтобы всем дать портфель. Знаете, в других церквях за портфель так воюют. О, каким его поставили. И все его так рукополагают. Да благословит тебя Господь. Да я всех рукоположу. Вы слышите меня? В очередь выстраиваться будете. Всех будем рукополагать на служителей. Вы слышите меня? Потому что Господь призвал на работу всех. И нигде в Библии не нахожу, что это только для кого-то. И вам, уверовавшим, Иисус пишет. И сказал им, идите по всему миру. Во-первых, ты должен начать идти. Первое, ты не можешь, за тобой не могут следовать знамения, если ты не будешь идти. Знамения всегда сопровождают человека, который движется. Если ты не движешься, ты как болото затухнешь, и комары и жабы заведутся. Ты как река должен течь. Первая ступень, идите. по всему миру и проповедуйте Евангелие. И кто будет веровать, креститься, спасен будет, а кто не будет уверовать, осужден будет. И 17 глава, это нам всем уверовавшим. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут сопровождать сии знамения, будут сопровождать вас знамения. Вы слышите? Меня сопровождают знамения. Андрей, тебя сопровождают? Галина, тебя сопровождают? Ребята, вас сопровождают знамения? Ты ко мне подойдешь и скажешь, можешь, я, знаете, я раньше говорю, я открываю Слово Божье и не могу увидеть, что я схожусь со Словом Божьим. Но здесь написано, изгоняет бесов, то делает, служат Богу, любовь сверхъестественна. Сейчас я могу сказать, что практически каждая страница, я расту, сходится с моим служением и с тем, которое у нас здесь вокруг. Вы слышите? Здесь у нас деяния апостолов. И у кого есть какие вопросы, мы съездим на энкаунтер и разберемся там. Вы слышите, да? Если у кого-то есть вопросы, что Господь не с нами и не действует, мы разберемся с теми, у кого... Вы понимаете, что Господь всех изменит, всех изменит. И смотри, что здесь написано, уверовавших же будут сопровождать. Иисус не говорил, может быть, будут. Будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Будут здоровы. Ты будешь исцелять больных. Ты будешь делать это для всех. Тема моя очень простая. Очень простая. Время встать. Мы с вами уже говорили, да? Пока дыхание в наших легких, родные мои. Пока дыхание в наших легких. Пока дыхание в наших легких, мы будем молиться и спасать людей. Вы слышите? Я хочу, чтобы в вашу жизнь вошел просто дух сострадания. Вошел дух сострадания по неверующим людям. Вы слышите меня? Когда бы, где бы ты ни находился, летом, может быть, ты где-то поехал на кемп, и ты видишь неверующих людей. Я хочу, чтобы у тебя сердце твое истекало слезами и кровью, чтобы ты молился за этих людей, чтобы они были спасены. Я хочу, чтобы в вас вошел дух сострадания. Вы слышите меня, родные мои? Пожалуйста, я сейчас хотел бы, знаете, что сделать? Очень просто. Я хотел бы сейчас сделать молитву. Данил, пожалуйста. Я хотел бы сейчас сделать молитву за тех, кто хочет, чтобы в них вошел дух сострадания. Дух сострадания. Я хотел, чтобы служители сейчас вышли сюда, которые служили на энкаунтере. Пожалуйста. И те люди, которые хотят, чтобы у тебя внутрь вошел дух сострадания. Сделать два раза тише. Я хотел бы, чтобы вышли те, которые хотят. Те, которые хотят получить дух сострадания. Дух сострадания, чтобы ты начал кричать, чтобы ты получил, чтобы всегда, когда ты видишь людей, чтобы ты и хотел. Я прошу вас, пожалуйста, кому нужен елей, возьмите у меня, пожалуйста. Возьмите у Андрюши. Я хочу, чтобы вы сейчас возложили руки и молились за дух сострадания, чтобы в вас вошел дух, чтобы когда вы видели неверующих людей, чтобы вы просто плакали за их спасение. Пожалуйста, служителя, пусть это не будет короткая молитва. Вложите свое сердце в эту молитву. Пожалуйста, служителя. Начинайте молиться. Господь, мы просим Тебя о духе сострадания, Господь. Мы молимся о духе сострадания, Господь. Мы хотим, чтобы люди, Господь, мы научились спасать, чтобы, Господь, огонь Твой приходил. Чтобы огонь Твой приходил, Иисус. Чтобы огонь Твой приходил, Иисус. Я прошу Тебя, Господь. Мы хотим сострадать, Господь. Я прошу Тебя, Отец, мы пусть придет дух сострадания. Мы хотим, Господь, мы, чтобы люди пришли к Тебе, Иисус. Чтобы люди пришли к Тебе, Господь, мы, чтобы один неверующий человек просто так не проходил про наши жизни, Господь. Чтобы мы говорили о Тебе, Иисус. Чтобы мы говорили о Тебе, Иисус. Чтобы мы говорили о Тебе, Иисус. Мы просим Тебя о духе сострадания, Господь. Мы хотим, Господь мой, спасать людей. Мы хотим, Господи, спасать людей, Иисус. Ты сказал, Господь мой, 1 Тимофею, 2 глава, 3, 4 стих. Воля же Божья та, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господи, я прошу Тебя, Отец мой. Пусть придет дух сострадания, Господь мой. Пусть придет дух сострадания, Иисус мой. Пусть придет дух сострадания, Господь, мы просим Тебя, Иисус. Дух Святой, мы просим Тебя. Пусть придет дух сострадания, Господь. О, Господь, мы просим Тебя. Мы хотим, Господь мой, чтобы этот огонь вошел в нашу жизнь, Отец. Мы хотим, чтобы этот огонь вошел в нашу жизнь, Господь. Я прошу Тебя, Иисус. Я прошу Тебя, Иисус. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Я прошу Тебя, Господь. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, Иисус. Пусть придет дух сострадания, Иисус. Пусть, Господь, никогда они не пройдут мимо человека, Иисус. Пусть огонь Твой придет, Отец. Все, для чего мы на этой земле, это чтобы спасать людей, Господь. Я прошу Тебя, Отец, костить эту семью. Пусть, Господь, мы через них придут сотни людей к Тебе, Иисус мой. Пусть они станут родителями многих людей, которые придут к Тебе, Иисус. Пусть придет дух сострадания, Господь мой, дух огня, дух, Господь мой, пусть придет боль по умирающим людям, Господь. Я прошу Тебя, Господь, пусть придет боль Твоя, Иисус. Пусть придет боль Твоя, Иисус. Пусть придет боль Твоя, Иисус. Пусть придет боль Твоя, Иисус. Пусть придет боль Твоя, Иисус. Я прошу Тебя, Господь. Пусть у них, Господь, вам всегда будет картина людей, которые умирают, Отец мой. Пусть они всегда ищут, Господь, но только Тебя, только Твоего призвания, только Твоего присутствия, Господь мой, я прошу Тебя. Пусть там, где они на каком месте спасают людей, Господь, я прошу Тебя, Иисус. Пусть придет дух сострадания, дух огня, дух жажды, Иисус. Я прошу Тебя, Отец мой. Сейчас время подняться молодежи, время подняться семьям, Господь. Время спасать, время говорить о Тебе, Иисус. Потому что Ты идешь, потому что Ты идешь, Господь. Иисус, я прошу Тебя, благослови их, Отец. Благослови, Господь, я прошу Тебя, пусть придет сострадание, Господь. Ко всем тем, которые не знают Тебя или отступили от Тебя, Иисус. Пусть придет, Отец мой. Пусть придет, Господь мой. Пусть придет Твоя жажда, Иисус. Пусть придет Твоя жажда, Иисус. Пусть придет Твоя жажда, Иисус. Наполни, Господь. Наполни, Господь. Пусть они смотрят по-другому на неверующих людей, Господь. Пусть будет огромная любовь. Огромное сострадание, Господь. Огромное сострадание, Иисус. Огромное сострадание, Иисус. Пусть они никогда не гнушаются, Господь, проститутками. Пусть они никогда не гнушаются наркоманами, Иисус. Пусть придет любовь к человеку, Иисус. Пусть придет любовь к наркоманам, любовь к проституткам, любовь к алкоголикам, Иисус. Пусть придет любовь, Господь мой, к разведенным. Пусть придет любовь, Господь мой, к тем, которые оставили Тебя и отступили, Иисус. Пусть придет к ним любовь, Господь, и они никогда, Господь, не будут гнушаться. Но только любить, только благословлять, только, Господь мой, спасать, Отец мой. Потому что Ты пришел для погибшего, Иисус. Ты пришел спасти погибшего, Иисус. Благослови эту семью, Отец. Благослови эту семью, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за них, Господь мой. Что Ты избрал их для себя, Ты избрал их для победы, Ты избрал их для спасения, Иисус. Они не уйдут бесплодными, они не уйдут бесплодными, Иисус. Они никогда не уйдут бесплодными, Иисус. Во имя Иисуса мы просим, Господь, коснись, коснись, коснись. Во имя Дух Святой, пусть Дух сострадания придет на них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь вас благословит. Прошу Тебя, Господь, за Василия, Иисус. Я прошу Тебя за Василия, Господь, я прошу Тебя, Отец мой. Я прошу Тебя, Господь мой, я прошу Тебя, молюсь за него, Отец мой. И, Господь, я прошу Тебя, Отец мой, пусть придет эта любовь, Отец мой. Потому что он может достигнуть тех людей, которых никто из нас не может достигнуть, Господь. Я прошу Тебя, любимый мой, я прошу Тебя, благослови его, Иисус. Пусть придет дух сострадания, пусть придет дух сострадания, Иисус. Пусть придет дух сострадания, Господь, я прошу Тебя, Иисус. Пусть придет дух сострадания, Иисус. Пусть придет дух сострадания, Господь мой, погибающим, Отец. Пусть он свидетельствует и никогда не умолкает, Отец, я прошу Тебя, Господь. Благослови его, Отец. Благослови его, Господь. Благослови его, Господь. Я прошу тебя, благослови его сильно, Иисус. Я прошу тебя, Господь. Пусть придет дух сострадания, Господь. Пусть придет дух сострадания, Отец мой. Пусть он спасает, спасает, говорит и не умолкает никогда. И никакой дьявол, никакой бес не превозможет. Я ставлю ограду из крови вокруг него, Отец. Я прошу о сострадании, Иисус, чтобы он никогда не оставил, Господь мой. Чтобы он никогда не оставил свидетельство за тебе. Ты избрал его, Господь. Ты сохранил жизнь его, Господь, для того, чтобы он служил тебе, Господь. Благослови его, Отец мой. Пусть на энкаунтерах он служит, Господь, от всего сердца. И пусть люди изменяются по его молитвам, Господь. И пусть еще большое количество придет к тебе через его свидетельство, Иисус. Благослови Василия, Господь. Благослови его во имя Иисуса. Благослови, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Он благословит. Аллилуйя. Господь, я славлю тебя, Иисус. Я славлю тебя, Господь. Я славлю тебя, Господь. Аллилуйя. Я славлю тебя, Господь. Аллилуйя. Come. Слава тебе, Иисус. Hurting, come. Слава тебе, Иисус. Come. Слава тебе, Иисус. Дай нам дух, Господь мой, сострадание. Дай нам дух жажды, Иисус. Дай нам дух огня. Lost, come. Слава тебе, Иисус. Come. Слава тебе, Иисус. Слава тебе. Lost, слава тебе, Иисус. Come. Дух сострадания, дух сострадания, дух сострадания. Come. Дух жажды, дух огня, Господь мой, пусть придет на всех, Отец. Hopeless and lost, come. Мы просим тебя, любимый наш. Come. Мы просим тебя, любимый наш. Come. Мы просим тебя, любимый наш. Hallelujah. Jesus is calling. Oh, come. Нашей нации, Господь. Пусть придет спасение нашей нации, Господь. Мы нуждаемся, Отец мой. Мы устали видеть разрушенные семьи. Мы устали видеть искалеченную молодежь, Господь. Мы устали видеть изувеченные семьи, Господь. Мы просим Тебя. Пусть придет этот дух, Господь, неравнодушный. Пусть придет дух сострадания в наше сердце, Иисус. Мы просим Тебя. Мы просим Тебя. Мы просим Тебя, спаси наших братьев и сестер, Господь. Спаси, Отец. Спаси, Господь. Спаси, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Дух сострадания, Господь. Дух сострадания, Господь. Во имя Иисуса. Пожалуйста, сейчас у вас есть возможность засвидетельствовать. У нас есть немного времени. Я специально делаю свои темы коротенькими, чтобы дать вам немножко засвидетельствовать об Иисусе. Хорошо. Хорошо. Ирина, Юрочка, можете вы что-нибудь сказать? Да? Вы не свидетельствовали в прошлый раз. Давайте. Скажите, что Господь сделал в вашей жизни. Хорошо. Давайте поприветствуем. Слава тебе, Господь. Хорошо. Господь сделал великие чудеса в жизни этих людей. Аллилуйя. Слава Богу. Мы, когда были на энкаунтере, мы свидетельствовали, что нам нужно было минимум 5000 заплатить наши биллы. И у нас не было денег. И до того, как приехать на энкаунтер, нам дали 3000, только чтобы евро поехал. Мы приезжаем обратно, наполненные. Мы даже не вспоминаем, что нам еще нужны деньги. Еще 2000 минимум, чтобы заплатить эти биллы. Господь дал такой мир чудесный. И буквально в понедельник, то есть мы приехали в субботу вечером, и в понедельник нашелся чек на 2000 долларов, который был потерян полтора года назад. Господь, слава тебе, Иисус. Просто. Вы знаете, когда происходят такие вещи, Господь так близко, так реален в нашей жизни. И я скажу, какое у меня было искушение. Это было, да, понедельник. И просто так сложилась ситуация. Меня люди попросили сделать маленькую неправду. Маленькую. Просто изменить число. И сразу дьявол кучу мыслей дал. Посмотри, если это не состоится, у тебя там не получится, сразу пойдет цепь событий нехороших. И я подумала, и я сказала этим людям, они наши друзья. Я говорю, знаете, Господь настолько близко сейчас, я не буду обманывать даже чуть-чуть. Я вас люблю как друзей, но я не могу это сделать просто. И они говорят, хорошо, не надо. И я позвонила человеку, я так говорю немножко путанно, это длинная история. В общем, просто дьявол начал, ты посмотри, если ты это не сделаешь, у тебя и там не получится. Все обман. Все нормально было. Просто это была проверка, знаете. Обмани чуть-чуть. Просто слава Богу, знаете. Да, слава Богу. Господь так близко. Амин. Расскажите, как вы приехали и вы разговаривали со своими родственниками? Расскажите то, что вам вчера рассказывали. Тут никто почти не слышал. Ну, мы когда ехали с энкаунтера, так сказать, ну, не знаю, кто там был немножко в курсе, такое состояние, как будто немножко, ну, в другом измерении находишься, какие-то совершенно едешь, тебя ничего не волнует. В общем, такое состояние, конечно. Только ради этого состояния стоит съездить. Amen. Amen. Amen. И мы ехали, думали, ну, думаем, сейчас, если мы. Мы как раз ехали мимо дома. По 405-ке мы там рядом живем, в Кёрклэнде. Думаю, если мы сейчас заедем, там дети туда-сюда, мы, короче, уже никуда не попадем. А у нас какое-то такое, ну, побуждение было съездить к нашей сестре, ну, моя старшая сестра. У них тоже, у нее пятеро детей, и такие пацаны все уже в таком возрасте, тинейджеры там, от 15 там, до 19 лет. Сами знаете, нынешняя молодежь с ихними понятиями, ну, сложно, просто период такой. Ну вот, и мы приехали как-то так, они вышли, мы там всех пообнимали, буквально посидели, попили чая, поговорили, так вкратце рассказали и уехали. Ну, помолились и уехали. Ну вот, и когда мы уехали, тоже на следующий день нам рассказывала сестра, что у них такое, сошло такое помазание, они там часа два до 12 или до часу ночи там все в соплях, в слезах эти, все каялись там эти пацаны. В общем, люди приехали с энкаунтера, посидели, поговорили с людьми. В принципе, мы ничего там даже, ну, просто рассказали. И, ну, просто они, как бы, ну, видимо, это дух, который да, духовный на, мир, на, да. на нас, ну, в нас присутствовал. Как-то, да, да, ну, да. Частицу им оставили, наверное. Да, да. Да, да, с кем поведешься, с Господом, да, поведешься, что... Господа наберешься. Так что вели Господь в своих делах. Амин. Давайте воздадим славу Господу. Хорошо, кто еще? История про этих друзей не заканчивается. Аминь, у вас все только начинается. Я про вас хочу. Следующая домашняя группа, родные мои. Да, это новые помощники лидеров, слава Иисусу. Я благодарю за этот победоносный дух в этих людях. Вчера, когда мы вас всех ждали, все позвонили отбой, эти люди... Я звоню, а Ирина говорит, слушай, мы вот тут на ваш экзит сошли, как раз в вашу улицу. Я говорю, как, вы едете? Я в шоке, потому что мы весь вечер, наверное, с двух решали, едем или не едем, едем, и уже столько звонков, я уже не знаю, или ждать, или не ждать. И тут они едут и говорят, мы уже на 128-й, куда сворачивать? А я говорю, как, вы едете? гололед, а вы едете? Она говорит, а мы даже не подумали, что гололед. А что, не надо ехать? Я была настолько... Говорю, Иисус, эти люди даже не подумали, что там гололед, что у них там что-то... А Юра говорит, даже если бы гололед, я все равно приехал. Я говорю, praise God. Настолько Бог реален, Он нас проверяет гололедом, снегопадом. Я благодарю сегодня за брата Василия, что с утра он вообще такой, ну не собирался, он типа даже не сказал, Татьяна, отстань, мне надо в собрание свое, не хочу. И тут, когда он открывается дверь, заходит не сам, а со всей своей семьей. Amen. О, Иисус, Amen. Такой великий. Amen. Потому что знает Бог, что нам бы тебя не хватало. Следующий брат Володь, подними руку. Мы его все замучили за неделю. Pretty close to God. И мы его очень все достали звонками. Он такой, я правда скажу, что человек настолько терпелив и нас способен нести. И он ему получил откровение, он сам про него расскажет, да, наверное? И настолько у него хватает терпения, что его сначала я до 12, потом до часу кто-то другой, а до 2 его Рита добивает. А 4 он становится на молитву, а 5 на работу. То есть человек всю неделю просто. И сегодня он сказал, не-не-не, кто я? Я нет, только не я. Я все пусть едут, я дома. Слава Богу, он сегодня с нами. Армия Христа. Amen. Здорово. Настя, Amen. Прекрасно, что вы здесь. Вы не собирались, но вы здесь. Amen. И вы знаете, все вы здесь. Майкл, спасибо с Наташей. Спасибо, ребята. Я хочу, чтобы вы просто все свидетельствовали немножко, коротко, что за вот эту неделю Господь сделал. Просто пару слов, но это для Господа. Сегодня он достоин этого. Он сегодня только по одной милости. Мы по его милости здесь. Майкл, иди сюда. Потом? Хорошо. Кто еще? Давай. Там же времени будет. Володь, ты хотел сказать насчет молитвы. Иди насчет после того. Окей, давай. Это просто молитва, которую мне Бог дал, чтобы мы сейчас все вместе помолились. Это очень важные... Ну, я буду говорить все своими словами, потому что уже такое время, уже пришествие Христа настолько близко, что уже как бы уже там юлить особо. И если Бог говорит прямо, то я знаю, что я должен говорить прямо. В церквях очень сильно много сейчас развита блуда, при том всем, что люди реально познали Бога. Я задавал очень долго Богу такой вопрос. Почему такие помазанники настолько близко ходят с Богом, и они впадают в блуд? И как это вроде незаметно, и все начинается с дружбы, с объятий, вот вроде служения, все классно. И потом в итоге получается, там кто-то забеременел, а там кто-то, ну, все знают, о чем я говорю, да? Вот, и я бы хотел, чтобы мы все вместе встали, закрыли глаза и просто повторяли за мной молитву, которую мне Бог дал, чтобы все сосредоточились на Иисусе сейчас, просто закрыли глаза, чтобы все смотрели только на Него и обдумывали каждое слово и верили в каждое слово. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Царя царей. Царя царей. И Бога богов. И Бога богов. Я запрещаю тебе, дьявол. Я запрещаю тебе, дьявол. Я запрещаю тебе, дьявол. Я запрещаю тебе, дьявол. Я запрещаю тебе, дьявол. Я запрещаю тебе, дьявол. Использовать мой образ. Использовать мой образ. В качестве семени. В качестве семени. Похоти. Похоти. Против всех моих друзей. Против всех моих друзей. И я закрываю двери. И я закрываю двери. Моего сознания. Моего сознания. Подсознания. Подсознания. И бессознания. И бессознания. Чувств. Чувств. Мыслей. Мыслей. Желаний. Желаний. Двери моих уст. Двери моих уст. Глаз. Глаз. Ушей. Ушей. Разума. Разума. И запечатываю их. И запечатываю их. Кровью Иисуса Христа. Кровью Иисуса Христа. Бога Всемогущего. Бога Всемогущего. И если это семя. Если это семя. Или любое другое семя. Или любое другое семя. Любой другой зависимости. Любой другой зависимости. Было посеяно. Было посеяно. Я разрушаю. Я разрушаю. И искореняю его. И искореняю его. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Кровью Господа моего. Кровью Господа моего. И Спасителя. И Спасителя. Прошу тебя. Прошу тебя. Драгоценный Иисус. Драгоценный Иисус. Возьми мой дух. Возьми мой дух. Душу и тело. Душу и тело. Сознание. Сознание. Подсознание. Подсознание. И бессознание. И бессознание. Чувства. Чувства. Мысли. Мысли. И желания. И желания. Мой язык. Мой язык. Мой разум. Мой разум. Уши. Уши. Глаза. Глаза. И все мое тело. И все мое тело. Я пленяю их. Я пленяю их. В послушание Тебе. В послушание Тебе. Драгоценный Иисус. Драгоценный Иисус. Господствуй в моей жизни. Господствуй в моей жизни. Во всех этих областях. Во всех этих областях. Моего существа. Моего существа. На Твое усмотрение. На Твое усмотрение. Потому что я куплен. Потому что я куплен. Кровью Твоею. Кровью Твоею. И полностью принадлежу Тебе. И полностью принадлежу Тебе. Спасибо Тебе, мой Хранитель. Спасибо Тебе, мой Хранитель. Исцели наше непослушание. Исцели наше непослушание. И дай нам побеждающую веру. И дай нам побеждающую веру. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит всех. Хорошо. Про детей, да? Не помнишь? А. Да, я такой, я все время, ну как, очень сильно не любил, когда мне что-то мешает. Ну как это не спать? Хоть я спать не люблю, но отдыхать физически. А тут у меня вся неделя, по 2 часа я спал, и просто бесконечные звонки, и я, ну как, я их люблю, хочу поговорить, но физически я настолько вымотан, что я уже, ну как, решил отключить телефон, и я вижу, что Бог этого не хочет. И даже у меня ночная молитва моя вечерняя, стабильная, она просто убралась. И давно меня Бог будил на час раньше утром. И я уже понял, для чего, чтобы я перенес вечернее время, освободил. Перенес на утреннюю молитву. Аминь. И потом мне Бог говорит, а знаешь, что ты не спишь? А я говорю, ну не знаю, объясни. Он говорит, потому что когда рождаются дети, родители ночами не спят. Аминь. Слава тебе, Иисус. Хорошо, кто? Мишенька. Ну давайте, заседите, вы не свидетельствовали еще, давайте, здесь. Уже все, ты уже последний. Майкл. Уже не убежишь никуда, иди. Давай. Идите, секундочку, просто скажите, что Господь сделал в вашей жизни? Что было до инкаунтера и после? В двух словах. Что, какое решение вы приняли вообще в свое сердце, приняли направление, как вы движетесь сейчас? А, ну вообще-то, не знаю, просто радость наполнила после инкаунтера. Просто понял по-настоящему, где, как Бога славить и вообще. Да. Аминь. Я присоединяюсь к словам мужа. Вот. Вот это одно целое, да? Молодцы. Что еще? Что еще? Ну, родители наши говорят. В основном папа. Папа говорит, что странные стали. Да? Там, потому что мама странная тоже стала. Да. Да. Старается нас переубедить. Но вот меня тоже, была у нее в гостях, тоже начал говорить, да как это, прыгать, вы что? Я потом тоже там побыла, потом приезжаю до Майка, домой. Думаю, не, может и правда. Он мне там даже слова с Библии это нашел. Вот, ну я такая думала. А потом, когда вот мы приехали... До Риты и Наташи, там опять началось прославление, я думаю, да нет, я думаю, это все правильно, такая радость наполняет. И вот тут тоже, это просто чудесно. Амин. Да, слава Богу, слава Богу. Слава. Да. Что еще? А это, ну, она мне начала, ну, рассказывать, что вот это папа ее там говорил. Мне такое сразу пришло, когда Иисус исцелил одного этого слепого, и фарисеи его, когда начали допытывать, ну, это, ну, не Бог тебя, ну, это он, короче, с какими-то, да, другими духами там исцеляет. И он такое сказал, такие сильные слова, что это, был, ну, был слеп, я ну, а теперь вижу. Теперь вижу, да. Ну, я так понял, что это, если я ощутил это, то уже мне что не говорят, я просто знаю уже, где да. истина. Амин. Ты это пережил раз, да? Окей, воздайте славу Господу. Хорошо. Я хочу сказать маленькую вставочку. Когда приходят к вам искушения, от кого бы то ни было, и предстоит выбор сделать, или послушаться друзей, людей, да, в этот момент всегда помните, что Иисус вас видит в тот момент. И если вы не хотите, чтобы, если вы, ну, поддадитесь мнению людей, чтобы люди не обидели, тогда обидится Иисус. И вот выбор, кто лучше, чтобы обиделся. Пускай лучше весь мир обидится, но только не Иисус. Потому что мы с Ним собираемся быть всю вечность. Амин. Хорошо, кто еще? Василий. За вчерашний день. А, давай. Мы вчера были, мы вчера были в гостях у наших прекрасных друзей. Галина и ее девочек. Вот. Ну, пообщались очень хорошо, помолились, там прославили Господа. И, значит... Начали, ну, помолились о духовном крещении, что Дима мой вышел, вот сыночек, говорит, папа, я тоже хочу. Ну, молились и так, ну, я почувствовал, что Господь говорит, Дима, иди сюда. Господь говорит, что нужно помолиться, значит, отдельно с ним, и, значит, просто с помазанием об освобождении от духа стеснения, вот такое вот, потому что он среди людей так вот редко, так, чтобы это... Ну и приехали мы домой. Я говорю, ну все, детки, будем спать ложиться, давайте помолимся, все, помолились. А он мне говорит, пап, ну давай, я хочу, говорит, что это, давай молиться. Вот. Ну я говорю, ладно, давай, мы с ним вдвоем в комнате остались. Вот, начали, я говорю, ну давай будем молиться. И мне обратно так, значит, нужно помолиться с помазанием, значит, чтобы обознание этого духа, стеснение. Вот. Я помолился во имя Иисуса, помазал его елеем, я думаю, еле есть. Вот, и начали молиться, и он, вы знаете, начал лепить, пошел, и заговорил на иных языках, слава Богу. Эй, молодец. И он уже ушел в спальню свою, я уже начал с Мариной по телефону разговаривать, я слышу через стенку, он молится, и не может остановиться. Я захожу в спальню, заглядываю, он стоит с поднятыми руками, и такая молитва у него, слава Господу. Аллилуйя. Пережил. Что ты чувствовал, как что ты переживал? Да. Я раньше так боялся. Это когда молились, и так всегда как-то. Когда на это так медленно молился, и все. А вчера как-то молился и сразу там много больше. Аллилуйя. Хорошо. Хорошо, давайте сейчас сделаем еще одну молитву. Русланчик, иди сюда. У нас еще один человек, который хочет получить духовное крещение. Кто верит, что Господь крестит иным наречием? Аминь. Хорошо, служителя, пожалуйста, Андрюша, пожалуйста. Хорошо, Руслан. Все очень просто. Смотришь, как будет происходить крещение Духом Святым. Ты сейчас повторишь молитву, да? Которую Андрюша тебе скажет. Он скажет тебе ее просто на ухо. Он скажет тебе, во имя Иисуса Христа, Господь, я хочу, чтобы ты меня наполнил и крестил Святым Духом. И как только он просто возложит на тебе руки и будет молиться на моем языке, начинай молиться на моем языке. Понял? На русском больше не молись. Все, все очень просто. Давайте все встанем. Да. На, Андрюш. Господь, да, помажь его уста, помажь его, да. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, любимый наш Иисус. Спасибо Тебе за все.